«За тобой должок, маленький такой», ударивший присаживается рядом и показывает пальцами, как крохотны мои обязательства. «Пара лимонов, не забыл, у меня с банком все улажено, в этом месяце я уже платил», возражаю я, не вставая. На всякий случай поворачиваюсь чуть боком, подставляя спину. Что-то мне подсказывает, что будут бить. «А мы не из банка», улыбается мужик. Второй, закрыв дверь, стоит молча чуть подальше, на лице, ноль эмоций, даже скуки нет. Странно, в кино именно такие вот молчаливые работают кулаками, а разговорчивые играют роль хороших полицейских. Что за нарушение классической схемы? Где пряник для избиваемого-то? А, тогда я не понимаю. Твой долг продали нам, мужик явно имеет в виду не себя и товарища. Коллекторы, чтоб их, и мы бы хотели вернуть свои вложения, как можно быстрее. У меня нет таких денег, даже врать не надо, все сбережения ушли на адвоката и на судебные издержки, на счету чуть больше $1000 в эквиваленте, МЗ, так сказать. И не выгоднее ли вам, чтобы я отдавал частями? Итоговая сумма будет выше. Да мне пофигу, честное слово, встает коллектор с корточек. Босс сказал, что у тебя предки при бабле, займи у них. Срок, неделя. Ты же не хочешь, чтобы мы снова зашли к тебе в гости? Не хочу, конечно, но я у родителей ни копейки с 15 лет не брал, и сейчас не собираюсь. Смотри, гордый какой, усмехнулся бандит, поворачиваясь к напарнику. И самостоятельный. Уважаю таких. И тут же, без замаха, пнул в коленную чашечку. Меня дернуло от боли, словно током ударило, на лбу выступила испарина, затошнило. Тут же последовал второй удар, уже по голени, третий, четвертый. Ты меня понял. Срок тебе, неделя. Можешь родакам звонить, можешь в гей-клубах отсасывать, но чтоб бабки были, закончив экзекуцию, напомнил мне требования коллектор. Понял, понял, прохрипел я. Ну, раз тебе все ясно. Мужики направились на выход. Одно понять не могу, я посмотрел с пола на коллекторов. Молчун уже взялся за дверную ручку, собираясь выходить. Погоди, у клиента вопросы есть. Наверное, хочет спросить, куда бабки нести, усмехнулся коллектор, поворачиваясь ко мне. Ведь ты это хотел спросить, правда? Не совсем, я чуть откинулся назад, провел рукой по лицу. Кровь. Интересно, это он мне бровь разбил или из носа течет? А что? Мне вот интересно, кто из вас пассив, а кто актив? Я посмотрел коллектору прямо в глаза. Смотри, какой смелый хомячок. Мужик, засучив рукава, направился ко мне. Сейчас мы тебя. Что он там собирался сейчас делать, я не дослушал. Схватив баллончик с перцовкой, который минуту назад заметил возле тумбочки в прихожей, я направил его на нападавшего и нажал на распылитель. Ох, как он заорал. Сам я никогда ничем таким не пользовался, нужды не было. Но одно время встречался с девушкой, которая жуть как боялась собак, поэтому постоянно носила с собой баллончики. Пару раз она ночевала у меня, видимо, оставила по забывчивости, когда перебирала содержимое сумки с утра. А я выбрасывать не стал, стоит и стоит, есть не просит же. Вот и пригодился. Эх, почему я сразу его не увидел? Молчун подскочил к другу, заглянул тому в лицо, что он там увидеть-то хотел. Его напарник так прижал ладони, что их домкратом теперь не оторвать. Жжется эта дрянь сильно, я как-то был свидетелем применения моей подругой сего оружия. Выли и собака, и хозяин, который решил разобраться с кошкой драной, что подняла руку на его питомца. А нечего без поводка своих коней выгуливать, я бы вообще разрешил таких отстреливать. Хозяев, не собак, животное же не виновато, что человек дебил. Второго коллектора я атаковал с низкого старта. В драках опыта у меня ноль, как-то не довелось ни в чем серьезнее борьбы за горшок в детском саду участвовать, но в универе 3 года отходил на секцию под дзюдо. Ну как отходил, филонил по полной, Конечно, это скорее был легальный способ за деньги сдавать физкультуру, но кое-что оттуда вынес. Например, если подхватить человека под коленные чашечки, приподнять и уронить, то дух из него выбивает капитально. Особенно если ронять не просто так, а с ускорением. У меня при падении на татами секунд на 30 в глазах темнело после такого броска, в прихожей же у меня вообще плитка, так что... Молчун как-то подозрительно затих после приземления. Мне показалось, или что-то звонко стукнуло, когда я его ронял. Так, ладно, а что у нас с говоруном? Выть перестал, начал материться. Изящно так, без повторений. Хоть садись и записывай за ним, ни один том русского мата составить можно. Я тебя, пип, через, пип, мудозвон ты, пип, Коля, держи этого, пип. Я его сейчас, пип, пип, жжется, пип-пип-пип. Сплошь местоимения и союзы, если обсценную лексику убрать. Я не нашел ничего лучшего, как еще раз брызнуть ему в лицо, чем вызвал новый поток ругательств. Надо как-то его вырубить. Ну как? Покрутив головой, наткнулся взглядом на телефонный аппарат на тумбочке. Сколько раз хозяев просил отключить его, все одно такими давно никто не пользуется, только абонентка каждый месяц зря платится, но те ни в какую не соглашались, они его 3 года в очереди в свое время ждали, это прям не телефон, а семейная реликвия. Старый, монументальный, дисковый. Молодежь, кому 20 и меньше, даже и не догадается, как с такого звонить. Взял в руку аппарат, выдернул провод, взвесил, вроде нормально. Обошел говоруна со спины и с размаху, не давая себе ни секунды задуматься, саданул по темечку. Телефон звякнул, но удар выдержал, а вот коллектор, нет, рухнул на пол и затих. Рука от отдачи болела, впрочем, как и все тело после побоев, одной проблемой больше, одной меньше. Молчун шевельнулся, ага, жив, не убил я его. Ну и отлично. Дай мне кто минуту назад пистолет в руки, я бы нажал на спуск, не задумываясь, так я был зол на них, за побои, на себя, за беспечность, на весь мир, за несправедливость. Да я был готов голыми руками рвать и зубами грызть. Но сейчас, стоя над валяющимися на полу коллекторами, я чувствовал, как запал проходит, а вместе с ним меня покидали и силы, и жажда крови. До спальни я еле добрел. Упасть на кровать не давала мысли о том, что они скоро могут прийти в себя, и тогда мне точно не сдобровать. Предыдущие побои покажутся всего лишь тайским массажем, в легкой форме. Так, шкаф, ты-то мне и нужен. Где тут ремни? Ага, вот, раз, два, три. Четвертого нет, он на мне. Так, тогда пара галстуков. Сгребаю все это добро в охапку и иду в прихожую. Бандитов, а они именно что бандиты? Так вот, бандитов я связывал долго, минут 10. Пальцы не хотели слушаться, тело отзывалось болью на каждое движение, кровь заливала глаза, все-таки разбили мне бровь. Но пока не закончил с бандажом, в ванную умываться не пошел, не хотелось бы получить по затылку в процессе приведения себя в порядок. Через полчаса я стоял в прихожей в свежей одежде, без следов крови, с рюкзаком, в который закинул ноут, пару смен белья и запасную майку. В карманах, деньги, все, что хранилось дома и нашлось в карманах моих незваных гостей. В себя они, кстати, так и не пришли, но дышали, я проверял. Пистолеты хотел взять с собой и выкинуть по дороге, но передумал. Еще увидит кто, объясняйся потом с полицией, а коллекторов это вряд ли остановит. Один раз стволы достали, и второй раз найдут, где взять. Поэтому просто вытащил магазины и выщелкнул все патроны на пол. Даже не спрашивайте, зачем, захотелось. Пока спускался в лифте, перевел все деньги на карточку. Потом сниму в первом попавшемся банкомате, расплачиваться безналом не хотелось, тот еще след. Не знаю, есть ли у коллекторов доступ к подобным вещам, но проверять не хотелось. Думается мне, что за подобным долгом, как у меня, не уличная шпана пришла, точнее, прислали-то как раз самых типичных братков, но состоят они в организации очень даже серьезной, к бабке не ходи, от таких не сбежишь, не спрячешься. По крайней мере, я точно не смогу, у меня нет знакомых, кто может сделать поддельные документы или провести меня за границу без контроля. В наш век всепроникающего интернета и электроники исчезнуть крайне непросто, особенно рядовому гражданину. Выйдя из подъезда, я задумался, куда податься. Новая земля, начни жизнь с чистого листа. Целый мир ждет тебя. Неизведанные континенты, таинственные острова, они ждут своего первооткрывателя. Стань им, будь новым Колумбом. А эта идея, я смотрел на огромный баннер у дороги. Новая Земля. Почему бы и нет? Эту планету открыли в результате каких-то экспериментов на коллайдере, том самом, большом адронном, что недалеко от Женевы. Пару десятков лет гоняли на нем различные частицы, пока вдруг не открыли портал. Куда-то новый мир оказался пригоден для жизни. Воздух, температура, гравитация, все было похожим на наше, земное. Лет пять после первого прокола международная команда яйцеголовых доводила врата до ума, и все это время не утихали в научном мире споры, куда же мы, черт подери, прорубили окно, в параллельную вселенную, на Тау-Кита или на Землю, но вдвое старше, чем сейчас. 20 лет прошло, а так до сих пор толком и не установили истины. Но простой народ все эти научные изыски мало волновали. Новый мир. Девственный, нетронутый, без всевидящих и вездесущих государств, правительств и ТНК. Айда все туда. Правда, нашлась ложка дегтя в этой бочке меда, обратно попасть почти никак. Что-то там проницаемостью с той стороны, объект килограмм в 30 легко проходит, полсотни, со скрипом, а центнер даже лучше и не пытаться протолкнуть обратно на землю. Точнее, пропихнуть можно. Но энергии это требует столько, что мама не горюй. Теоретический же предел где-то на уровне 110 кило. То есть вроде как и можно назад, в старый свет вернуться, но не всем. И не дешево. Если проход на новую землю был вообще бесплатен, а некоторые организации и тамошние общества даже готовы были заплатить вам, лишь бы вы переселились, то обратное перемещение не самого тяжелого человека обходилось в целое состояние, несколько десятков миллионов долларов, а то и больше. В общем, вряд ли коллекторы за мной туда рванут, моего долга на обратный билет и близко не хватит. Одна загвоздка, надо лететь в Женеву. По какой-то причине врата работали только в месте первого пробоя, в других точках Земли они были крайне нестабильны и чаще переправляли на ту сторону винегрет из молекул, а не целостные объекты. То ли молекулярная решетка нарушалась, то ли кварки связь теряли, я не вникал. Не работают в других местах врата, ну и фиг с ним. Летим в Женеву, через Ригу. Когда там ближайший рейс? В 5 утра. Отлично. Такси до Пулково. Пома, мама, я переселяюсь на новую Землю. Удачи, люблю вас, смартфон отправил смс-ку и сам отправился в мусорку. Отследить меня по нему даже пятиклассник может, да и на той стороне, насколько я знаю, от него толку ноль, нет там пока что никакого мобильного интернета, хватает для жизни обычной звонилки. В самолете наконец-то расслабился, вроде как ушел. Я все ждал, что меня вот-вот скрутит пара невесть откуда взявшихся качков, а то и вовсе полиция. Мало ли какие связи у этих типов. Но обошлось. Никто не бежал по залу в мою сторону, громкоговорители не выкрикивали мое имя с просьбой пройти на пост охраны, страпа меня не сняли. Ушел. Улетел. Как Карлсон. Только что вернуться не обещал. Нормально. Можно даже позволить себе поспать. Даром что тут лететь всего ничего. Дамы и господа, пристегните ваши ремни. Продолжение уже не слышал. Я и раньше-то постоянно умудрялся засыпать на взлете, то ли нервы стальные, то ли наоборот, защитный механизм организма, а сегодня даже разгона не дождался, отрубился сразу, стоило умоститься в кресле. Хорошо, что место у окна, никого пропускать не надо. Спать, спать, спать. Завтра будет тяжелый день. Глава 3. Месяц назад, Женева. Алексей Румянцев. В Женеву я прилетел в 6 вечера. Пока прошел таможню, добрался до города, стемнело. Похвалил себя за то, что выбросил смартфон, теперь ни карту глянуть, ни гостиницу найти. Гений, блин. Почти час бродил по городу, спрашивая у прохожих, где можно воспользоваться интернетом. Те смотрели как на идиота и показывали в сторону ближайшего кафе с бесплатным Wi-Fi. И лишь какая-то пожилая пара, лет за 70, кажется, правильно меня поняла и указала дорогу до центрального почтового отделения, которое, слава тебе Иисус, работало круглосуточно. Там даже чай нашелся. Первым делом я полез смотреть инфу по вратам, где, что, сколько, когда. Оказалось, что проход бесплатный, достаточно подать заявку. Можно лично, а можно и через сеть, заполняешь простенькую анкету, прикладываешь фото и получаешь номер очереди и время, к которому надо прибыть. Кстати, тут же можно подать заявку на новые документы, которые у тебя будут с той стороны. Надо указать врата, через которые пойдешь, и в Эдеме по прибытию получишь карточку с ID без проволочек. Здорово, но не для меня, не хочу, чтобы кто-то здесь знал мое новое имя. Вряд ли коллекторы так высоко летают, чтобы получить такую инфу, но береженого Бог бережет. А вот встать в очередь по электронке можно и даже нужно, не ехать же на ночь глядя за 20 километров, чтобы подать заявку на проход, а потом возвращаться обратно. Не так уж у меня и денег много, чтобы тратить их направо и налево. Мне еще надо переночевать, пару раз поесть, да что-то в дорогу купить. Можно и там, конечно, но на форумах, которые я быстренько пролистал по диагонали, все советовали затариваться здесь по максимуму, все-таки цены на многие вещи с той стороны были существенно выше. Пожалуй, единственное, что в Эдеме было дешевле, так это еда и патроны, да и то не везде. Затем почти час выбирал, куда именно буду эмигрировать. Это на земле точка входа одна, с той стороны их полдюжины, и находятся они на территории разных сообществ и молодых стран или на их границах. Например, переходы делят Техасская республика и Нью-Либерти, Ниппон и Цин, Союз и Российская империя, Магадха и Паназиатский альянс. А вот Европейскому протекторату и Британской империи повезло иметь свои личные врата. Помимо этих новообразований, были государства и квазигосударства, карликовые княжества, автономии, просто общины и поселения, которые никому не подчинялись и жили своими законами и порядками. Конечно, хотелось жить среди соотечественников, тем более, что у них там, судя по отзывам и статьям, что я нашел, строит социализм с человеческим лицом, что-то наподобие того, что есть в Австрии, только с чуть большим контролем государства, особенно в стратегических сферах типа ЖКХ, энергетики и инфраструктуры. Там бы точно такой ерунды, как у меня с застройщиком и банком, не случилось. Но именно там будут искать в первую очередь. Русская империя отпала по другой причине, ее создали, как мне кажется, какие-то фрики, помешанные на балах, помещиках, графьях и царях. Ну и флаг им в руки. Интересно только, кто в наше время добровольно согласится быть холопом. Или там даже обычный слесарь, потомственный дворянин, как на заре становления Израиля евреям тоже приходилось браться за гаечный ключ и ковыряться в говне. Как бы то ни было, а полмиллиона под свои знамена новые Романовы привлекли. Надо будет обязательно туда выбраться, может, и не все так там плохо, как мне отсюда кажется. Может, у нас и аристократия с человеческим лицом нашлась. Всякие восточные и не очень страны я отмел сразу, очень разные мы с ними. Да и из иностранных я только английский и знаю, как и подобает айтишнику. Так что буду там как белая ворона, в прямом смысле этого выражения. Не получится затеряться или стать своим. У меня была знакомая пара, которая укатила как-то в Китай. Оба лингвисты, начали учить язык за 3 года до поездки, читали кучу профильной литературы, общались с китайцами в России, и все равно больше полугода не выдержали, вернулись. Очень уж все-таки там все не так, как у нас, непривычно. Так что на выбор осталось трое врат. Техас, Либерти и Британия. Новый ЕС я вычеркнул из списка без долгих раздумий, слишком они уж либеральные и терпимые, я не ханжа, но гей-парады в новом мире как-то не по мне. Там пахать и пахать, а они в кожаных трусах шествия устраивают, все их ущемляют и притесняют. После всех раздумий остановился на Техасе. Самые простые нравы, полно работы, минимум не белых. Как я уже говорил, я не расист, живя в многонациональной стране сложно быть ксенофобом, но как-то не хотелось иметь дело с бандами латиносов или черных, а последних в Либерти или Британии хватало. Так что Техас, тем более, там свободно продавали оружие, что-то мне вдруг захотелось прикупить хотя бы пистолет какой, в силу последних событий в моей личной жизни. Распечатав десяток страниц с самой интересной и, как мне показалось, полезной информацией по моему будущему дому, я пошел к ближайшему хостелу. По дороге заскочил в магазин и купил упаковку сосисок, булки для хот-догов и воду. Не самый правильный набор, но на сутки про еду можно забыть, и дешево. Номер пришлось делить с тремя студентами, которые приехали в Женеву на каникулы. Зато обошлось мне койко-место в какие-то гроши, всего 30 евро за ночь, и это в центре одного из самых дорогих городов Европы. Принял душ, сменил белье, и спать. Вымотался капец как. С утра перекусил остатками сосисок и булок, выпил халявный чай, и отправился в город за покупками. В центре мне надо было быть не позже 15:00. Правда, никто не мог дать гарантии, что я пройду на ту сторону сразу же. При регистрации на рейс висело предупреждение, что открытие врат не поддерживается постоянно, бывают какие-то то ли помехи, то ли сбои, когда проходом пользоваться нельзя. Но тут же успокаивали, что внезапно канал не схлопнется, аппаратура бдит, за 2 минуты до закрытия все перемещения прекращаются, пока не будет установлено новое надежное соединение с новой землей. Но все равно опаздывать нельзя, поставит в конец очереди и жди еще примерно сутки. Перед проходом также требовалось задекларировать все, что везешь с собой, системе необходимо знать, какая масса будет переброшена. Тебя все равно взвесит перед проходом, для большей точности, но так им проще составлять график прохода, в подробности я не вникал. Надо декларировать так надо. А вот что удивило, так это список разрешенных к провозу вещей. Хочешь взять с собой автомат? Пожалуйста. Кило кокаина. Да милости просим, если ты уж как-то довез это до центра, то бери с собой, на той стороне пусть разбираются. Вроде как там все это было легально, орден наркоту не одобрял, но для личных нужд, травись, не жалко. Так что до килограмма травки или героина пронести можно. Другое дело, что там с этим делом будет сложно, за производство или выращивание в орден в тюрьму не сажал, а банально расстреливал, причем нередко, прямо на месте. Мне наркоту провозить не надо было, как и оружие, ни того, ни другого у меня не было. А вот какой-то минимальный набор одежды на первое время лучше купить, чем я и занялся. Первым делом я пошел в Ульфскин, выписав адрес магазина еще вчера на почте. Горными походами и прочими видами активного отдыха я никогда не увлекался, поэтому понятия не имел, какие бренды подойдут для климата Техаса, влажных субтропиков. Зима, как я понял, там была теплой, недолгой, но очень дождливой. Но до этого еще далеко, сейчас там начало лета, а это значит, что надо готовиться к жаре за 30 и палящему солнцу. Побродил среди порог и горок, пооблизывался на новый драмхеллер. Ярко-желтый хардшилл, 3 в 1, верхняя водонепроницаемая куртка и подстежка из дышащей ткани, которую можно носить как байку. Дорогой, зараза, почти 500 евро, но очень удобный, практичный, и цвет не унылый. Жаль, что там от него проку мало. Или, наоборот, хорошо, что проку мало, сэкономил. В итоге, Вульфскине купил только новый Динамик Про, рюкзак для походов на 48 литров, с кучей кармашков, отделений и карабинчиков, а также легкие универсальные полуботинки для хайкинга. Во-первых, в Техасе было достаточно много гор и холмов, во-вторых, они и для жары отлично подходят, за счет дышащей сетки сверху нога отлично вентилируется. Долго смотрел на летний спальник. Вес чуть меньше кило, в сложенном виде места занимает всего ничего, как пара зонтиков, зато случись чего, не придется ночевать под открытым небом. Но это еще сотня евро из скудного бюджета. Ай, была не была. На новой земле уже 20 лет как живут люди, явно они там не в землянках обитают, есть даже города и мегаполисы. Но в то же самое время люди освоили примерно шестую часть одного, хоть и самого большого, континента. Если вы собираетесь в горы, я бы рекомендовал вам взять спальник потеплее. Кассир выжидательно посмотрел на меня. Этот подойдет только для лета. Спасибо, я не в Альпы иду. Переселяюсь на новую землю. О, тогда удачи вам, мистер. Кассир махнул спальником над считывателем штрих-кодов. Аппарат радостно пикнул и высветил итоговую сумму. 495 евро 97 центов. Не делайте взять что-то еще. Может быть, носки. Три пары по цене двух, дышащие, для активного отдыха. То, что вам надо. Зимние. Нет, что вы. Остались из летней коллекции, поэтому такая скидка. Дайте упаковку, пожалуй. 5,99. Еще что-то. Я не нашел у вас легких брюк. Для пустыни или что-то типа того. Наверное, не сезон. У нас таких и не бывает. Виновато развел руками кассир. Пройдите вверх по улице, до перекрестка. Там сверните на Дегринюс. На ней хороший магазин спортивных и туристических товаров. Посмотрите там. Спасибо. Обязательно гляну. Уменьшим свое благосостояние на треть, отправился в указанном направлении. Магазин едва нашел, его вывеска терялась на фоне ярких баннеров всяких Найков, Адидасов, Зар и прочих брендов. Не улица, а рай для шопоголика. Надо будет, кстати, заскочить в Найк, взять пару кроссовок, какую-нибудь классику попрочнее. А то в зимних ботинках в Техас отправляться не лучшая идея. В туристических товарах проторчал еще час, замучив консультанта вопросами, так что он даже был рад, когда я наконец-то определился с покупками. Я чувствовал себя немного неловко, обычно инфу по интересующему меня товару я ищу в сети, обращаясь к продавцам только тогда, когда нужного размера нет в зале. Но смартфон того, тю-тю, как вы помните, поэтому пришлось использовать консультанта вместо Гугла. С другой стороны, не все же ему мило улыбаться, работа у него такая, помогать клиенту. В итоге я стал обладателем пары светлых летних штанов, удлиненных бриджей и пары майк с рукавом по локоть. Из головных уборов взял обычную кепку с сеточкой. Никогда ничего подобного не носил, но что-то мне подсказывает, что голову надо поберечь, все-таки солнце там палит 4/5 года. Минус сотня. Цены тут приятнее, чем в Вульфскине, знал бы, и рюкзак с трекинговыми ботинками брал в спортоварах. Конечно, можно сходить сдать покупки, благо, чеки я еще не выкинул, но что-то не хотелось. Очень уж мне бренд нравится, наверное, потому что именно куртка Вульфскина была первой дорогой покупкой, когда я начал зарабатывать. С тех пор только в них зимой и хожу. Да и возвращать вещи ни разу не доводилось, даже если покупка была реально шлак, просто выбрасывал или отдавал в Красный Крест. Хоть я и понимаю, что сдать товар – это мое священное право, но все одно только при одной мысли, что надо идти в магазин и просить вернуть мне мои деньги, чувствую себя неловко, словно ворую. Наверное, поэтому и холостой до сих пор, слишком нерешительный. Пока я думаю, другие уже замуж зовут. Даже чудо, что Ева со мной согласилась идти на первое и последующее свидание. Ева, Ева. Как ты там, в Испании? Позвонить, что ли? Вон и магазин электроники, у них явно есть обычные звонилки, а симки продаются прямо на кассе, 10 евро штука, и у тебя в кармане пара гигов трафика и безлимитные звонки по всему ЕС. А с другой стороны, смысл? Я явно что-то сделал не так или не то сказал. Или просто расстояние сказывается. Первое время, когда она переехала, мы еще переписывались и даже созванивались. Но потом закрутилась вся эта кутерьма с банком, судами, долгами. Я пару раз забыл ответить на ее смски, затем стал писать с запозданием, и общение сошло на нет. Хотя, какая уже теперь разница? Она не тянет на жену декабриста, чтобы идти со мной на ту сторону. Да и я бы не стал девушку туда звать. Новая земля, несмотря на всю романтику нового мира и Робинзонады, место достаточно суровое. Тут некоторые в обморок падают, когда едут на природу и вынуждены в туалет идти под кустик, а не в зеленую кабинку. Что уж говорить про жизнь в условиях Дикого Запада, пусть и с поправкой на достижения современной цивилизации. В животе предательски заурчало. Время обеда, что-то я с этими покупками совсем забылся. Полдень, скоро ехать к вратам. Жаба чуть меня не задушила, когда я зашел в кафе на одной из центральных улочек. Ценник тут, мама, не горюй. С другой стороны, даже заключенные перед казнью имеют право на хороший ужин, могу я себе последний раз позволить поесть чего-то этакого. Так что смело берем салат и бифстроганов. А на десерт, что-нибудь местное, сладкое и вредное до ужаса. Например, вот это вот пирожное, с понятным названием капучино. Треугольный кусочек торта, с кофейного цвета кремом сверху и парой небольших, в полпальца длиной, трубочек шоколада. Ай, была не была, кофе мне, большой латте, с сиропом имбирный пряник. Один раз живем. Почти 100 евро за все, но мне как-то по боку. Я уже допивал латте, когда за соседний столик присела пара с детьми. Им под 40, малышам 3 и 5, где-то так. Европа все позже и позже рожает, поэтому нередко можно встретить двойняшек и тройняшек. Природа таким образом старается компенсировать беременность в возрасте. Это молодой организм отстрелялся и через полгода-год вновь готов вынашивать ребенка, с возрастом все это проходит сложнее. Вот чтобы и не мучить мать, природа старается подарить ей сразу 2, 3 или более детей. Где-то читал статью про это, кажется, ничего не напутал. Ах да, еще там писали, что двойни – это также частый результат ЭКО, когда пара не может забеременеть естественным путем и прибегает к услугам врачей. Правда, там уже не природа виновата, а технология, яйцеклетку, для надежности, оплодотворяют несколько раз. Опять же, если ничего не путаю. Смотри, дядя в горы собрался, мать всеми силами старалась развлечь 3-летнего сына. Видишь, какой большой-большой рюкзак у него. Наверное, там много всего интересного, как думаешь? Надолго собрались, интересуется отец семейства, заинтригованный моим видом не меньше сына. Все-таки в центре Женевы не часто можно встретить небритого мужчину с мятым лицом, синяками и туристическим снаряжением. Да еще и в не самом дешевом кафе. Навсегда отхлебываю кофе, но стакан на стол не ставлю, кручу в ладонях, грею руки. Приятно. Через пару часов буду на новой земле. Вау, новый Эдем, восклицает женщина. Далеко же вы собрались, мистер? Вы тоже, смотрю, не близко в отпуск приехали, улыбаюсь в ответ. Я небольшой знаток акцентов английского, но уж американцев точно узнаю, даром что последние лет 5 с ними на десятки проектов работал, что не день, то митинги и колы, колы и митинги. Да и новым Эдемом ту сторону называют только в США, как всегда, выпендриваясь. Очень уж он им напоминает Дикий Запад, золотой век освоения континента и становления нации. Сплошной романтизм и героизм, 99% вестернов про ту эпоху. Американцы переглянулись и рассмеялись. Вы живем в Вене, так что я бы не сказал, что мы далеко на выходные забрались, прокомментировал мужчина. 9 лет назад переехали из Чикаго, так что в какой-то мере ты прав. Серьезно, я всегда думал, что это из Европы едут жить в США, но не наоборот, удивился я. Так получилось. Мэтту предложили работу в одной местной фирме, и мы решили, почему бы и нет. Тем более, тогда детей не было, переезд не отнял много сил, американка усадила сына на колени и дала леденец, чтобы занять малыша. 9 лет, серьезно. Она повернулась к мужу. Я и не думала, что мы так давно тут. Да, реально, 9 лет. А во, значит, вам тут нравится, раз время пролетело так незаметно. Это точно. Мэтт сделал паузу. Алекс, понял я намек и протянул руку. Рукопожатие у мужчины оказалось крепким, но в меру, за пальцы можно было не опасаться. Я Сара, а это Билл и Молли, женщина помахала ладошкой сына. Скажи дяде привет. Малыш с тревогой следил за леденцом, пока мама махала его рукой, больше ничего его не интересовало. Как только Сара прекратила экзекуцию, парень тут же сунул лакомство за щеку. Молли тоже не услышала мать, весь мир для нее сосредоточился в смартфоне. Так вот, Алекс, нам тут нравится. Стыдно признаться, но возвращаться совсем не хочется. Дома, конечно, хорошо, но тут как-то... Мэтт задумался, подбирая слово. Спокойно, помогла мужу Сара. Я как-то потеряла работу, так мне 1,5 года платили 80% моего оклада. Можешь себе представить? Нет, не могу, улыбнулся я. Вот и я была в приятном шоке. Ну и так, по мелочи. Проще с садиками, проще с беременностью, медицина, образование, тут все лучше. Я люблю США, но в Австрии мы наконец-то выдохнули и стали наслаждаться жизнью. Нет больше чувства, что ты куда-то опаздываешь. Делать карьеру, зарабатывать деньги, выслуживаться перед боссом. Прикинь, у меня тут отпуск 32 долбанных дня. Похвастался Мэтт. Эй, тут дети, замахала на мужа Сара. Они нас не слышат. Так вот, Алекс, тут круто. Если вдруг передумаешь, обязательно езжай в Австрию. Лучшего места для семьи трудно придумать. Я подумаю, спасибо, допив кофе, ставлю стакан на стол, оставляю 10 евро на чай и встаю. Был рад знакомству, но мне пора. Удачи, парень. Пожимает мне на прощание руку Мэтт. Скажи пока дяде, сюсюкает с сыном Сара. Счастливая пара. От них за версту прет благополучием, или как там правильно сказать. Видно, что они довольны жизнью, окружающим миром, собой, детьми. Искренне рады, что открыли для себя Австрию и переехали в Вену. Живой пример поговорки. Перемены к лучшему. Что ж, надеюсь, и меня ждет впереди что-то хорошее. Хуже уже точно не будет. Глава 4. Год 27. 14 марта. Среда. Женева. База Техас Либерти. Алексей Румянцев. Алекс Северов. До центра добрался на автобусе, за скромные 10 евро. Ехал почти в гордом одиночестве, если не считать семью не то афганцев, не то сирийцев, я не особо разбираюсь в подобных вещах, а спрашивать не стал. В любом случае, это какие-то беженцы, как пить дать, и беженцы свежие. Какие-то пыльные, помятые, с котомками и баулами, с большими клетчатыми сумками, в которых в 90-е наши соотечественники возили ширпотреб из стран ближнего и не очень зарубежья. Одеты небогато, но в руках старшего сына, iPhone, новенький, модель этого года, позолоченная, чтобы с прошлогодним ни в коем разе не спутали. Правительство ЕС лет 5 уже как спонсирует переселение мигрантов на Новый Эдем, особенно тех из них, кто не блещет трудолюбием или какими-то профессиональными навыками. Многие бедняки этим пользуются, добираются до Европы на последние деньги, получают предложение ехать дальше, выбивают бабки и с радостью мигрируют на ту сторону. Подъемных обычно хватает на покупку десятка коров или отары овец и просторный дом, да еще и остается. В итоге те, кто вчера еще был никем, за счет бюргеров в один прекрасный день становятся очень и очень состоятельными людьми. Центр размерами впечатлял и больше всего походил на аэропорт, только без самолетов и ВПП. Огромное здание в виде бублика, этажей 5-6 высотой, Все из себя стеклянное и футуристичное. На входе сканеры и металлодетекторы. Благо, стоек много, а желающих воспользоваться вратами мало. Первое время, когда на Новый Эдем разрешили переселяться простым смертным, тут было настоящее столпотворение. Все, кто не мог найти себя тут, имел какие-то проблемы с законом или просто жаждал романтики, все ломанулись во врата. За 2 года туда перебралось что-то порядка 10-12 миллионов человек, точно не помню, столько же, сколько за следующие 1,5 десятка лет. Причин увядания интереса несколько, основных – 2. Первое – все, кто хотел, мигрировали в первые годы. Второе, и самое главное, не надо путать туризм и эмиграцию. Одно дело – жить в современном обществе и мечтать вырваться из его удушающих объятий, другое – переехать туда, где даже горячий душ – роскошь, из развлечений разве что только танцы по воскресеньям, а убить тебя могут просто за косой взгляд. В общем, поток мигрантов был жиденьким, контроль прошел быстро, благо, кроме одежды, небольшого запаса еды и воды и ноутбука у меня с собой не ничего было. А вот афганцы меня вновь удивили, в их объемных баулах нашлось сразу с десяток калашей и несколько цинков патронов, которые были тут же опечатаны. Интересно, откуда дровишки-то? Наверное, везут кому-то на ту сторону, на заказ. Благо, как я говорил, таможня в центре разрешала провозить все, что душе угодно. Вот некоторые и подрабатывали челноками, особенно кто победней. Прошел проверку. Сразу за сканерами на огромном табло нашел свой рейс. ТХ-2038, Техасская республика, врата номер 4, отправление в 15:00, статус, регистрация. Насколько я помню, оная заканчивается за 15 минут до отправления, посадка, за 5 минут до часа Х. Сейчас половина, так что лучше не тянуть с этим. У стойки регистрации стояло 2 типичных ковбоев. Джинсы, рубашки, кожаные жилетки с кучей кармашков, широкополые шляпы, сапоги со шпорами. Хоть сейчас их на главные роли в вестерн бери. Тем более, что и оружие у них есть. Вон чехлы на конвейер сгружены, длинные, объемные. В Штатах, особенно южных, с пушкой чуть ли не дети ходят. Увидеть там в магазине молодую маму с коляской и АК-47 или кольтом за спиной, нормально. Ковбои получили посадочные и корешки на багаж, кивнули мне, словно мы были знакомы, и, гремя шпорами, прошли в зал ожидания. Занимаю освободившееся место, протягиваю паспорт. Снова, как в аэропорту, девушка долго смотрит то на меня, то на фото. Лицо уже не выглядит, словно им играли в футбол, но и синяк полностью не сошел. Ставьте вещи на весы, все же смилостивилась регистраторша. Заметив, что я закинул на конвейер только большой рюкзак, а поменьше держу в руках, добавила. Все вещи. У нас нет ручной клади. Точно. Вон же и пластиковая табличка с предупреждением на стойке. Рассеянный я какой-то, очевидное не вижу. Принтер выплюнул билет, один в один, как на самолет. Фамилия, номер рейса, время начала посадки, время ее окончания, номер врат и даже посадочное место, 10F. Будто не в другой мир перемещаться буду, а в отпуск лечу. Зал ожидания удивил наличием магазинчиков и торговых точек, прям дьюти-фри какой-то, с небольшим отличием ассортимента. Вместо дорогого парфюма и брендовых солнцезащитных очков тут все больше торговали туристическим снаряжением, оружием и консервами. Походил, поглазел, приценился, а ничего так, ценник гуманный, насколько я понимаю в таких вещах. Завис немного у стенда с оружием. Купить себе что-то. Все-таки Техас, да и в целом Новый Эдем, безопасными назвать сложно было. Но жаба на горло наступила, а голос разума ей поддакнул. Куда тебе пистолет покупать? Ты с ним все одно обращаться не умеешь, отстрелишь себе еще что ненароком. Продавец, видя мои колебания, аки-искуситель, достал парочку берет и глоков, предложил посмотреть поближе, подержать. Благоразумно отказался, если возьму в руки, точно не выпущу. Тут как раз и посадку объявили на мой рейс, а то чем дольше я там стоял, тем тише был голос разума и слабее, жаба.